примерно на одну обезьянью ладонь пропихнулся», — сказал удав, лежавший поблизости. «Смотря какая обезьяна!» Вдруг сверху с пальмы проговорила мартышка. «Если взять орангутана, то получится, что кролик и на четверть ладони не продвинулся». «Этот кролик и не пропихнулся, и не умялся», — подхватил удав, привыкший все видеть в мрачном свете. «Как стоял колом, так и стоит». «Братцы», — взмолился косой, — «помогите». «Плохи наши дела». Вдруг раздался голос царя удавов, великого питона. «Дурной пример заразителен. Уже обезьяны начинают нас поучать». «А что, обезьяны хуже других?» Сварливо огрызнулась с пальмы мартышка. «Чуть что, сразу обезьяны, обезьяны». Услышав голос великого питона, бедный косой пришел в ужас и даже забыл о своих несчастьях. Дело в том, что, появляясь среди удавов, великий питон произносил боевой гимн, который все удавы в знак верности должны были выслушивать, приподняв голову. Вот слова этого короткого, но по-своему достаточно выразительного гимна. «Потомки дракона, наследники славы, питомцы питона, молодые удавы, проглоченных кроликов сладкое бремя несите, так хочет грядущее время». Для великого питона все удавы считались молодыми, даже если они по возрасту были старше его. Удав, прослушавший приветствие, не приподняв головы, лишался жизни как изменник. Вот почему косой, еще не ставший косым, услышав голос великого питона, пришел в ужас, ведь он был в бессознательном состоянии и не мог поднять головы во время чтения гимна. На самом деле он напрасно испугался. Привычка при звуках гимна поднимать голову была так сильна, что он и в бессознательном состоянии, услышав гимн, поднял голову вместе со всеми удавами. По предложению великого питона удавы стали обсуждать, как спасти своего неудачливого соплеменника. Один удав предложил ему доползти до вершины самой высокой пальмы и оттуда шлепнуться на землю, чтобы раздавить дерзкого кролика. Что вы, братцы, — взмолился пострадавший, — да я сейчас и не доползу, а если доползу, то обязательно шлепнусь не тем местом, мне же не везет. «Верно, не доползет», — сказал великий питон. «Какие еще будут предложения?» «А может, кролика выпустить и дело с концом?» — неуверенно проговорил один из удавов. Великий питон задумался. «С одной стороны, это выход», — сказал он. «Но с другой стороны, пасть удава — это вход, а не выход». «А мы его не пустим», — осмелел тот, что внес это странное предложение. «Как только он выскочит, мы его тут же обработаем». «Да я лучше ежа проглочу, чем этого бешеного кролика», — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. «Тише, тише!» — предупредил великий питон. «Шипите шепотом. Не забывайте, что враг...»